Лена Гордеева. Рабочее поместье комиссара оказалось небольшим для Орделии и вульгарно шикарным по земным меркам. На втором этаже всего две спальни с личными уборными, хозяйская и гостевая, в которой давно никто не останавливался. На первом этаже просторный холл, гостиная с камином, рабочий кабинет хозяина, библиотека, столовая, кухня и зона для прислуги, в которой опять-таки никого нет. Комиссар предпочитает останавливаться в своем личном доме, а этот использует в крайних случаях. Мне, с сожалением, сообщили, что прислуги нет и придется совсем справляться самостоятельно. О том, как я одевалась и выбиралась из потайной комнаты комиссара, лучше умолчу. Глаз дергаться начинает, но хотя бы не придется развязывать корсет. Я его попросту не надела. Зато зашла для окончательной примерки своего нового платья и забрала комиссара-младшего. Выглядел парень умученным. Его затискали и залюбили едва ли не до дыр. Оказавшись возле поместья, Рекс шмыгнул в кусты и со звонким лаем ускакал на свободу, но обещал вернуться. С лютозверем у нас образовалось подобие внутренней связи. Я знала, что он не пропадет. А щенков мясом не корми, дай побегать на воле. «В комнате немного пыльно», — сообщила экономка, выкладывая на шикарную двуспальную кровать с балдахином свежий комплект постельного белья и полотенца. «Завтра попрошу кого-нибудь прибраться. На кухне в холодном шкафу есть продукты, найдете, что перекусить. Мы всегда держим еду на случай, если хозяин решит задержаться». Экономка замерла, вглядываясь в пустоту, как будто получила сигнал по внутренней связи и засуетилась. «Устраивайтесь, а мне пора к пришлым. Доброй ночи, маркиза». Что ж, комната вполне себе ничего. Потянет на президентский люкс в дорогом отеле с названием типа «Империал», «Королевское искушение» и все такое. На обоях бежевый шелк с кремовым молдингом, по центру спальни широкая кровать с высокой периной и колоннами. У окна козетка. Время подбиралось к полуночи, и мне бы рухнуть замертво после сложного дня, полного нереальных событий, но хотелось простых домашних вещей. Горячей ванны, вкусного бутерброда, посидеть у телевизора. Последнее не грозило, но телевизор с лихвой заменит вид из окна. В жилой зоне двухэтажные домики мигали разноцветными огнями, рассекающими ночную тьму. Темнеет в Орделии рано, но бархат антрацитовой ночи пленяет. Хочется не спать. Хочется любви, романтики и чуда. Но, как любила повторять мама, не ждите чудес, чудите сами. Скинув платье, я забралась в ванну с третьего раза, разобравшись, как подключить красный кристалл к нагреву воды. Он подключился внутренней магией. Хорошо, что Аделард активировал ее. Пальцы немного щекотало от непривычного напряжения, как будто я мини-электростанция и генерирую ток. Но в целом ощущение приятное. Ясное дело, наряжаться обратно в неудобное платье не стало. Обмоталась полотенцем и направилась на поиски одежды. В гостевой комнате шкафы пустовали. Тогда я без зазрения совести переместилась в хозяйскую. Все равно комиссар не пользуется этим домом, не пропадать же его добру. Добра оказалось немного. 3 рубашки, 2 костюма, чистое белье. Выудила из шифоньера сорочку из кремового шелка, примерила и покрутилась возле зеркала. И почему я раньше не носила мужские рубашки на голое тело? Может, потому что Рома предпочитал майки и обтягивающие футболки. Откровенно говоря, маркизе невероятно шел кремовый, и даже я засмотрелась на ее длинные ноги, прикрытые полами рубашки чуть ниже ягодиц. Одежда неуловимо пахла комиссаром, но о начальстве лучше не думать. То, как он со мной поступил, это вообще фу. Его спальня, кстати, оказалась куда удобнее. Широкая постель без балдахинов и колонн, но с мягким изголовьем. Небольшой секретер, шкаф для белья, комод и пара кресел у камина – вот и вся мебель. Обои цвета васильков перемежались со вставками из лакированного дерева, придавая комнате особый домашний уют. Даже захотелось переночевать в ней. Но получится, как в сказке «Маша и три медведя». Кто спал на моей кровати и помял ее, кто сидел на моем стуле и сломал его. Следующий пункт назначения – кухня. Вот уж где я отвела душу. Экономка не обманула, продуктов в холодном шкафу оказалось немерено. Незнакомая обошла стороной, а из знакомых приготовила в местной духовке курицу и печеные овощи. На самом деле тутошняя техника похожа на земную, с одним отличием – питается магией кристаллов и активируется магией хозяина. Вдоволь наевшись, я отправилась спать. Комиссар-младший так и не вернулся, он гонялся за кошкой. Но я на всякий случай оставила входную дверь приоткрытой, а рядом поставила миску с едой и водой. Еда не бегала, не истекала кровью, и вообще я считаю, что негоже собакам кушать сырое мясо. Поэтому поделилась с мелким ароматной печеной курочкой. И ведь все прекрасно начиналось. Заправила постель, даже в мире магии никто не придумал лайфхак с пододеяльником. Удобно устроилась, повернулась на бок, игнорируя скрип старого дерева, на котором, по словам экономки, давно никто не лежал, и затихла. Но скрип повторился, усилился, а потом подо мной что-то надломилось, и я свалилась с кровати. Это счастье, что деревянная колонна грохнулась уже после моего падения. Балдахин из кремового шифона, как флаг поверженной армии, спикировал на перину последним. Сдула с лица золотистые локоны и выдохнула. «Ничего себе поспала! Не зря мне Маша и медведи вспомнились». О том, чтобы спать на разрушенной кровати в обнимку с упавшей колонной, и речи не было. Ютиться на козетке тоже не мое. Раз спальня комиссара не заперта, значит, могу расположиться там. И вообще, разве отменили правила, по которым гостям достается лучшее? А он, если и нагрянет, вполне поспит и на диване. Заслужил немного помучиться. По особняку разлилась приятная мелодия. Это еще что, местное стерео? Нет, не похоже. Может, входной звонок? Поскольку я тут одна владычица морская, то слетела по ступеням вниз и, нацепив ехидную ухмылку, я вообще приготовилась хорошенько выместить зло на комиссаре, открыла двери. «Что, ключи забыл?» «Ой, ой!» — хрипло произнесла симпатичная женщина, кутаясь в меховую шаль. «Что за девица могла явиться в дом комиссара ночью?» «Вы, должно быть, Бетси!» — произнесла растерянно, поежившись от холодного ветра. «Аделард столько о вас рассказывал! Зайдете на чай?» На глаза девицы набежали слезы. Она всхлипнула и, мазнув взглядом по моим голым коленкам, убежала прочь. «Твоего шаленя!» «Вы все не так поняли!» — крикнула вдогонку. «Бетси, постойте!» Но та с прыткостью газели скрылась из вида. Нехорошо получилось. В комнату я возвращалась с осадком на душе и, прежде чем нырнуть под пуховое одеяло, хорошенько попрыгала на кровати. Не знаю, радоваться или огорчаться, но, похоже, ей пользовались не так уж и редко. Возможно, даже с участием Бетси. Кровать не скрипела, не проваливалась и вообще выглядела абсолютно нормально. Поэтому я забралась под одеяло, но сон не шел. Тогда разжилась в комиссарском секретере бумагой и карандашом, чтобы поработать над заказом Истьена. Работа спорилась, несмотря на поздний час. Меня вело вдохновение, я рисовала с внутренним нарывом и осталась довольна собой. Засыпала я с улыбкой, пригрелась и блаженно уснула. Но эта ночь создана, чтобы рушить мои планы на отдых. Не успели средь магнолии объявиться злополучные олени, как на кровать с громким лаем запрыгнул комиссар Рекс. Младший, разумеется. От старшего таких нежностей не дождешься. Облизав мне лицо, лютозверь потоптался на моем животе и, подцепив зубами край одеяла, потащил его на себя, намекая, чтобы я поднималась. «Рекс, отвали!» «Ваф!» — не унималось животное. «Обычно звери после улицы ведут себя спокойно и ложатся спать». Нехотя поднялась, протерла глаза и наклонилась, чтобы потрепать лютого за ухом. «Да, ты мой сладкий. Комиссар Рекс, если бы ты только знал, как я тебя люблю. Ты вообще моя единственная радость в этом недружелюбном мире». «Хм-хм». За спиной раздалось зычное покашливание, шорох, грохот. Момент замешательства. Комиссар-младший округлил глаза и повернул морду на бок. Мол, я же предупреждал, я охранник, я разбудил, я молодец. «За спиной твой тезка? Гавкни два раза, если да». «Ваф! Ваф!» Неудобно, конечно, вышло. Он ведь не должен был приходить. Зачем явился только? Поднялась, одернула полы рубашки, словно она способна прикрыть чуть больше, и повернулась к хозяину дома. «Недоброго вечера, комиссар. Желаете что-нибудь выпить? Например, яду?» Мужчина, тяжело прислонившись к дверному косяку, вздернул бровь, а когда заметил мой наряд... В общем, такая реакция здорово развеяла мою агрессию. Хотела все ему высказать за то, что бросил меня в тайной комнате, а теперь вздумалась изящно откинуть волосы за спину, закусить губу, пробежаться босиком по полу и, прильнув к его груди, поцеловать. Да хотя бы в щеку, чтобы у него внутри все так же пекло, как у меня. Ну нельзя же безнаказанно пожирать женщину таким чарующим взглядом. «Чаю, конечно же. Я хотела сказать чаю», — поправилась самым невинным видом. «Опасаюсь, миледи. Хмуро мое второе имя. Я вынужден прояснить один момент по поводу признания, которое вы планировали. Ваши чувства, они...» «Да?» — моргаю, наслаждаясь попыткой комиссара подобрать слова. «Не знаю, как в вашем мире, но в нашем женщина не выражает свои чувства так открыто. Это неприлично. Слова даются ему с трудом, да и сам комиссар заметно покачивается, все крепче обнимая дверной косяк. Любовь неприлично?» «Миледи, вы...» «Влюблена», — заверила, вскинув подбородок и наступая. «Безоговорочно, с головой, до заполошенно бьющегося сердца я люблю. И не стыжусь этого. Что постыдного в любви к животным?» «Теперь я знаю, что такое патока моих глаз. Истьен вообще красавчик. То, что отобразилось на лице комиссара, иначе как патокой для глаз не назовешь. Я отомстила сполна, ударив кое-кому по самолюбию. Вы же не подумали, что я репетировала признание вам? Или подумали?» Наигранно удивилась, стараясь не ржать. «Как неловко-то получилось!» «Зараза!» Комиссар неожиданно дернул ногой, пытаясь сбросить щенка. Лютый, как опытный партизан, смог неспешно подкрасться к комиссару и цапнуть наглеца за штанину. А штанины в местном мире заканчиваются выше колена, между прочим. «Рекс, нельзя! Брось бяку!» Оба Рекса замерли и глянули на меня. Причем тот, что умом покрепче и видом красивее, не выпускал из пасти штанину. «Брось, я сказала!» Штанину бросили, на меня глянули недоуменно, жалобно подняв правое ушко. «Гулять, Рекс!» Жалобно поскуливая, обиженный щенок потрусил на выход. У двери оглянулся и, будто прочитав по моим губам «хороший мальчик, молодец», задорно погавкивая, умчался гулять. «Комиссар Рекс!» — резко выдохнул Аделард. «Младший!» — поправила весомо. У Аделарда дернулся глаз. «А что, могло быть и хуже? Вот, например, у моей подруги фамилия Говнецова. Не ржать! Правда Говнецова! У нее чуть семья не распалась, когда в ЗАГСе спросили, чью фамилию возьмет пара, намекая, дескать, у будущего мужа она так себе!» Со скромной улыбочкой Анна Боярская ответила, мол, «мою». И понеслось. В итоге Вася поставил ультиматум. Или Аня берет его фамилию, или свадьбы не будет. Так теперь и зовут подругу. Аня Говнецова. Неверующим Google в помощь. Мы обе думали сначала, что Васька стебется, проверяет отношения на прочность. Но ради такого паспорт не меняют. Чего уж там пресловутая «и даже смерть не разлучит нас». «И даже фамилия Говнецов не разлучит нас». Вот это любовь. Вот это я понимаю. Аня пытается донести до мужа, что их детям придется нелегко в песочнице. Но чем в итоге дело закончится, я не знаю, поскольку застряла в этой средневековой дыре с недопринцами и дурацкими нарядами. Пора браться за них основательно. За наряды. Недопринцы пусть коленям идут. Вот один конкретный экземпляр, потрепанный, грязный, израненный, пусть прямо сейчас и идет на пастбище. А с вами, собственно, что случилось? Вы так прытко унеслись из тайной комнаты, а теперь пришли злой, взъерошенный, побитый. Застали любовницу с любовником? И кто за язык тянул? Еще сцен ревности в разгаре ночи не хватало. Комиссар попробовал отойти от дверного косяка, но качнулся и снова привалился к нему. «Плохо дело». «Что с вами?» — спросила без иронии. «Все хорошо». «На земле, говорят, краши в гроб кладут». «Что вы делаете в моей постели?» — спросил комиссар начальствующим тоном. «Может, ему рапорт по этому поводу написать? Я бы сиронизировала, но мужчина выглядел настолько плохо, что едва стоял на ногах. Кровать в гостевой комнате развалилась. Вы не следите за своим имуществом». В данный момент комиссар следил за креслом у камина и мечтал там оказаться, но не мог. «Идемте». Я закатила глаза и вздохнула, понимая, что без моей помощи этот товарищ себя ни до кровати, ни до кресла не донесет. А ковер не лучшее место для отдыха, если только ты не собака. Вообще, если о мужике не позаботиться, я не вернусь на землю. Он угробит себя раньше. Подставила плечо и обняла начальника. Но тот продолжал удерживать собой дверной проем, словно если он шелохнется, то дом рухнет. «Что вы пытаетесь сделать?» «Пытаюсь позаботиться о популяции местных оленей. Ваша ОПА должна мне выписать благодарность. Общество послушников Артехиды», — подсказала, напоровшись на непонимающий взгляд. «Мда, пациент совсем невменяем». «Ты снова перебрал Йорки?» «Не твое дело». «Конечно, мое. Я хочу вернуться домой. А ты не в состоянии себя до кровати донести, не то что портал открыть. Мы так и продолжим обниматься или пойдем уже?» «Просто оставь меня в покое». «И я полежу на ковре?» Закончила со злостью и устроила комиссарскую руку у себя на плече. «Вы заботитесь о пришлых, так позвольте пришлой позаботиться о вас. Авансом, за будущую помощь». В другой ситуации гордость бы не позволила Аделарду принять помощь от женщины. Но сейчас он устало прикрыл глаза и вяло кивнул. Намек на деловое предложение несколько скрасил положение. Что сказать, тащить на себе мужика задача не из легких. Но он хотя бы помогал, ноги переставлял. Совместными усилиями мы рухнули в кресло и распутались, решив не обращать внимания на пару неловких моментов с нашими ладонями в неприличных местах друг друга. «Рассказывайте, как вы дошли до такой жизни», — поинтересовалась, забравшись ногами на соседнее кресло. Комиссар выглядел так, словно его пропустили через мясорубку и в таком виде заставили бежать марафонскую дистанцию. Под красивыми глазами залегли серые круги, на лице ссадины, на руках небольшие ожоги, рубашка грязная и порвана. К тому же комиссар-младший подрихтовал штанину. «В моей жизни появилась одна неуемная пришлая», — устало произнес он, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза, «которая додумалась уничтожить весь запас Йорки. А Йорки, да будет вам известна, вещь уникальная, ее непросто достать». «Безмерно рада это слышать». Аделард жестко усмехнулся и посмотрел на меня с осуждением. «Похоже, что на меня можно положиться в таком состоянии». Он растер плечо, то самое, которое весь вечер не дает ему покоя, и едва поморщился от боли. Похоже, что вам необходим полноценный отдых. Как вы обычно сбрасываете напряжение? Секс, алкоголь, сон. Сочинение на тему, как я провел выходные. По мне прошелся внимательный взгляд, задержался на голых коленках, но вспыхнувший огонек интереса быстро потух, и Аделард снова закрыл глаза. Первый способ хорош, но не в таком состоянии. А вот бутылочку вина я видела внизу в холодильном шкафу. Бокал явно не помешает. Кстати, об этом. Заходила Бетси, а я была только из ванны. Боюсь, она все неправильно поняла. Я пыталась ей объяснить, но она и слушать не стала. Я разберусь. Оказалось, за их отношения я волнуюсь куда больше, чем сам комиссар. А знаете что? У меня идея. Вы сидите здесь, я сейчас. Комиссар, даже если захочет, с места не сдвинется. Поскольку высока вероятность, что начальство заснет грязное, больное и голодное и в кресле, я действовала быстро. Универсальное расслабительное. Горячая ванна с солью и эфирными маслами. Полотенце чистое, белье и принадлежности для умывания положила на тумбочку рядом с ванной и вернулась за подопечным. Должен же кто-то вернуть ему вид боевой и решительный. «Что ты задумала?» Аделард обращался к моим коленкам. Они не давали ему покоя, поэтому я пощелкала пальцами возле лица, привлекая внимание. «Идемте, приведем вас в прежний устрашающий вид». Подопечный не сопротивлялся, разве что отказался от помощи с раздеванием, пожалел мою нервную систему. Не знаю, можно ли оставлять мужика в полусознательном состоянии одного в ванной, но я понадеялась на лучшее. Не утонет же великий маг в лохане с водой. Или утонет. Грешным делом заглянула, оценив возвышающийся над водой крепкий торс с четким рельефом мышц. Нет, не утонет. Хотя я бы понаблюдала для надежности. Да и вообще, красиво же. Захлопнула дверь, отсекая от себя наваждение. Пусть мужик отдохнет, расслабится, а я пока соображу ужин. Да и аптечку внизу видела. Пока комиссар приходил в себя, я накрыла столик у камина и развела огонь. В родительском доме знатный камин, не думала, что умение пригодится. Как раз помешивала дрова, когда сбоку раздалось покашливание. Из ванной начальство вышло самостоятельно, да и выглядело существенно лучше. От раскрасневшейся кожи шел пар, с волос на торс падали капли и скользили по нему искушающими бриллиантами, исчезая в мягкой резинке пижамных штанов. «Выглядите совсем по-домашнему», — насилу отвела взгляд от идеального во всех отношениях живота. «Ты тоже, смотрю, освоилась», — с полуулыбкой заметил Аделард и вытер полотенцем волосы. «Возражаешь?» — положила кочергу и выпрямилась, тоже переходя на «ты». «Ну, какой этикет в такой ситуации в самом-то деле?» Мужчина неопределенно пожал плечами, украдкой скользнув горящим взглядом по моему телу и уселся в кресло. «Могу представить, как в мерцании огня выделяется обнаженный силуэт под тонким шелком. Я тебя не ждала, но кое-что приготовила. Ты ведь не ужинал?» «Пару дней точно», — признался он и с охоткой потянулся к вилке. Я честно старалась на него не смотреть. Но огонь не увлекает так, как полуобнаженный мужчина, уплетающий за обе щеки твою еду. Готовлю я не очень, но комиссар подчистил все до последней крошки. Хотя поговаривают, что с красным вином и майонезом можно съесть и подошву. Майонеза не было, но вином комиссар не побрезговал. Да и я потягивала вино маленькими глотками, обнимая пузатый хрусталь обеими руками. «Что с плечом?» — спросила, когда разомлевший комиссар вытянул ноги к камину и расслабился. «Старая рана. Получил на утёсе Рекс. Неважно». Старые раны иногда причиняют больше неприятностей, чем новые. Мой отец на войне повредил спину. Я в этом немного разбираюсь. Перехватила плутоватый взгляд комиссара и пожала плечами. «Ладно, забей. Но свежие раны надо обработать». С высочайшего позволения я продезинфицировала раны на руке, щеке и груди комиссара. Хоть он и бурчал недовольно, что это вовсе не обязательно. Прямо как мой отец, когда мама густо намазывала зеленкой его ссадины. Он ворчал, а сам улыбался, наслаждаясь заботой. Вот и сейчас ворчливое поведение меня ничуть не обманывало. Сомневаюсь, что этому миру неизвестный сепсис, столбняк и другие гадости. Хуже всего обстояло с грудью. Ссадина небольшая, но расположение... От каждого моего прикосновения Аделард напрягался, словно я вторгаюсь на его территорию. «Тебе напомнить, как ты без зазрения совести лапал меня в третьей зоне?» — выругалась, когда очередной раз мазнула не там, где надо. «Это по работе», — хрипло заметил комиссар, обжигая дыханием мою щеку. «Можно подумать, я удовольствие получаю». «Да я вообще экзамен на силу воли сдаю. Проверяю нервы на прочность. Я занимаюсь фигнёй, третий раз размазывая местную зелёнку по ране. Так, хватит, наверное». Убрала инструменты обратно в аптечку, ощущая пристальный взгляд в спину, преимущественно в нижнюю её часть. «Что ж, клиент помыт, накормлен, пролечен, напоен, пора в кровать». Аделард подавился вином. «О, даже не начинай! Я не собираюсь спать на диване или на коврике у камина. Если хочешь, вперед. Правая сторона кровати в гостевой комнате, похоже, еще не доломана. Попытай удачу». «Я не сплю с женщинами», — объявили мне. Подушка едва не выпала из моих рук. Я как раз ее сбивала. «Я имею в виду совместный сон в одной постели. Исключено». «На козетке тебе будет удобно, милый», — заявила ехидно и швырнула товарищу подушку. «Ты сиди и наблюдай». С наглой рожей я забралась под одеяло, свернулась калачиком и закрыла глаза. «Я тебе еще выходку в тайной комнате не простила, так что будь паенькой и...» Кровать за спиной прогнулась. Я напряглась, ожидая какой-нибудь подставы, но... даже обернулась. Аделард улегся на спину и, закинув руки за голову, посмотрел в потолок. «А как же я не сплю с женщинами и все такое?» «Слишком устал». Пожала плечами и отвернулась. Я всерьез решила, что смогу заснуть рядом с ним. Даже перед закрытыми глазами стоят все эти кубики, литые мышцы груди, сильные руки, васильковые глаза с россыпью серебристых искр. Издевательство какое-то. «Ты сломала кровать?» — донесся уставший голос комиссара. «Чем ты на ней занималась?» Пихнула наглеца в бок и возмутилась. «На ней когда спали-то в последний раз?» «Я понимаю, что нравлюсь тебе, но могла придумать что-то получше, чтобы остановиться со мной в одной комнате». «Ну нифига себе! Самооценка у меня в порядке, мы, цари, вообще народ простой, так что ли?» «Не льсти себе. Ты должен был остаться в городском особняке, а я шиковать здесь одна. У меня вообще пижамная вечеринка была, и ты не приглашался». Перевернулась на спину и тоже уставилась в потолок. Он красивый, разрисован облаками и птицами. Воцарилась странная тишина. Кто бы мог подумать, что еще недавно я лежала на диване в своей квартире и смотрела концерт по телевизору. А теперь лежу в одной постели с красавцем, которого почти не знаю. У меня новый мир, новая жизнь, новая работа, даже новая внешность. Что мне делать со всем этим? У тебя каждый день такой. Последние дни магический пояс Орделии покрывается стихийными разрывами. Через них к нам попадают пришлые животные, странные предметы, даже растения. Работы у нас прибавилось, что и говорить. К тому же пришлые не желают ждать. Все хотят вернуться в свой мир. «Потерять память и прежнюю жизнь...» Мужчина замолчал, но продолжать и не требовалось. «Это страшно. Мне в каком-то роде повезло. Я помню себя, свою семью. Тебе удалось что-то понять из моей ауры? Я смогу вернуться на Землю?» Комиссар молчал. А мне хотелось встряхнуть его и заставить заниматься только моими проблемами. В конце-то концов, я же особая попаданка. Но Аделард так не считал. Для него каждый случай особый. Взять хотя бы паучиху, затерроризировавшую весь КПЗП. Полагаю, бесполезно спрашивать, куда ты растворился из потайной комнаты. Предположение оказалось верным. «Завтра в твоей комнате заменят кровать», — бросил комиссар и отвернулся. «Хорошо. А когда мне предоставят собственную жилплощадь?» Комиссар буркнул недовольно, повторяя слова Рени. «Мест нет. Я предпочитаю ночевать в своем городском особняке, так что это исключительный случай. Ты много болтаешь, а мне нужен сон». «И вам доброй ночи, господин начальник». Насупилась и приготовилась упорно воевать с бессонницей, но веки потяжелели, и, пригревшись, я моментально уснула. Вопреки всему, спала до бессовестного хорошо, а проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. У некоторых людей такой тяжелый взгляд, что чувствуешь его через толпу, через расстояние, даже через время. Открыла глаза и чуть не заорала. В окно заглядывала наглая кошачья морда и сверкала ядовито-зелеными глазами. «В окно второго этажа, чтоб меня!» Снизу раздался заливистый лай, кот дернулся, взвизгнул и то ли свалился, то ли спрыгнул, а потом дал дёру от комиссара-младшего, чей охранный лай становился все тише и тише. Гнал он незваного гостя долго, но котяра оказался проворнее моего лютого. Жуть. Передернула плечами и убрала с живота руку комиссара, я не сплю с женщинами. Не спит он. Спит, как младенец, да еще и прижался ближе. Нет, Лена, гордость надо иметь, а не наоборот. Выбралась от греха подальше, сам грех укутала одеялом, чтобы не простыл, ночи здесь холодные, не лето на дворе. И за неимением тапочек надела неудобные туфли, обнаружив себя слегка помятой, лохматой, но в целом примиленькой. Нашла на комоде расческу и привела волосы в порядок. С моими родными космами управится только опытный парикмахер и литр фиксирующего лака. А волосы маркизы лежали один к одному, как заколдованные. Даже убирать не стала. Их приятно пропускать между пальцами, да и теплее, когда грива прикрывает спину. На кухне раздобыла еды и покормила комиссара-младшего. В кустах мелькнул кот с бандитской рожей, которого я про себя назвала Эль Бандито. Очень и очень странный товарищ. Для него я тоже оставила миску с вареной птицей, запретив лютому пугать пушистика. Я уже накрыла стол, чтобы вкусно позавтракать яичницей и бутербродами, как в блаженство раннего утра, солнце только лениво поднималось с горизонта, ворвался дверной звонок. Никакой частной жизни. Положила вилку, так и не донесенную до рта, и пошла встречать посетителей. Это оказалось Рени, и первое, на что она уставилась, — мои колени. «И тебе привет. Глаза выше». Да. Я, собственно, к комиссару. Говорят, он вчера остался в рабочем особняке». К концу фразы ее глаза снова переместились к моим коленкам. Студеный ветер не шел им на пользу, поэтому я впустила девушку, но сразу заявила, что комиссар отдыхает, и будить его не позволю. Невыспавшийся мужик похлеще женщины в месячные. «Но у нас ситуация критическая. Паучиха опять буянит». «Ох уж эта паучиха. Давай ее сюда». Девушка согласилась не сразу, рисуя образ жуткого монстра, не склонного идти на уступки. Но в чем-то я ее понимала. Попала в другой мир, напугана, вдобавок неизвестно, вернется ли домой к паучаткам, все от тебя отмахиваются, всерьез не воспринимают. Если кто-то и сможет до нее достучаться, то такая же пришлая, как я.